Глава третья. Следующим утром я чувствую себя настолько разбита, что прошу маму принести мне завтрак в комнату. Отец уже давно уехал навстречу, и я рада, что не придется с ним разговаривать. Мама приносит поднос с чаем, йогуртом и двумя бутербродами, с сыром и помидорами черри и с авокадо и красной рыбой. Все так аккуратно сервировано, что я понимаю, кто на самом деле это все делал. Наша домработница Зинаида. Хотя я прекрасно помню, что она должна была уехать в заслуженный отпуск. «Мам, ты Зинаиду вызвала?» — спрашиваю у родительницы, забирая поднос. Мама какая-то уставшая и немного отрешенная. Она смотрит на меня взглядом с примесью сожаления и разочарования. Не оправдала надежд. «А что такое? Она же в отпуске, собиралась домой по делам. Зачем? Всегда же можно заказать доставку и...» «Валерия, я просто позвонила. И Зинаида сказала, что сможет побыть с нами неделю. А как вернемся в Москву, я переоформлю отпуск на другие даты. Мама сегодня не просто уставшая. Злая, обиженная, раздраженная. Еще бы понять, на кого, потому что, судя по ее взгляду, раздражителем могу быть и я. Ты что-то хочешь мне сказать? Лучше уж сразу узнать». «Да, хочу. Ты уехала с мужчиной почти на всю ночь, не позвонила. Вообще не сообщила, где ты. А сейчас сидишь в комнате и даже извиняться не собираешься». «Серьезно?» — не выдерживаю я. «И когда ты поняла, что я пропала? Когда вы домой приехали под утро?» Ох, я вижу, какая волна злости поднимается в маме. Да, она сейчас готова разорвать меня, как и отец. За то, что напоминаю ей о маленькой слабости в виде десятка бокалов шампанским. Ведь Ирина Борисовна Преображенская не может быть с изъяном. Родословная ученых и врачей, универ и аспирантура, богатый муж, идеальные дети и одна пагубная привычка. «Лера, когда ты превратилась в такую дрянную девицу?» «Это мы виноваты. Разбаловали тебя, вот и результат». «Никакого уважения к родителям!» «Отец всегда сам говорил, что уважать нужно за поступки. А вы уже много лет смотрите на меня, как на удобную мебель. Мам, ты даже не спросила, почему я уехала. Отец тебе не сказал, что я с лестницы упала? У меня растяжение лодыжки». Мама молчит, но не потому, что ей стало как-то стыдно за невнимание к собственному ребенку. Нет. Она молчит, потому что это все усложняет в ее картинке. Дочь сбежала с мужиком на всю ночь. Я прикрываю глаза, не хочу видеть ее лицо. Она заодно с отцом и не хочет терять привычную сытую жизнь, а отец ее явно запугал и убедил, что меня надо отдать в надежные руки, чтобы никто не трогал семью Горовых. Я знала, что могла вчера их обоих предупредить, сказать про ногу и дождаться, когда папа придумает, как это обернуть в свою пользу. И только поэтому я не сделала того, чего ждут от послушной дочери. Мне надоело быть хорошей девочкой. И я собираюсь сделать таким же плохим еще и своего брата. Наверняка у папы планы и на Лариона. Мама отмирает и идет к двери, а, взявшись за ручку, поворачивается ко мне. «Тогда посидишь до отъезда недельку дома. Я предупрежу Ивана, чтобы никуда тебя не выпускал». «Боже мой, это такая дешевая месть. Но для меня важнее учеба, которой меня могут лишить. Так что придется побыть неделю Рапунцелью. Жалко, принца нет, который меня из этого дерьма замка вытащил бы». Мама хлопает дверью, а я подтягиваюсь к изголовью и упираюсь в него спиной, чтобы позавтракать. Такие задушевные разговоры с членами семьи давно перестали вызывать у меня панику или апатию. И аппетит я не теряю, назло всем. Так что с большим удовольствием уминаю все, что приготовили золотые руки Зинаиды. Через 2 часа я слышу, как мама прощается с нашей экономкой и куда-то уезжает. В Питере у нее нет подруг, но есть те самые жены партнеров отца, так что я уверена, что ее куда-нибудь допригласили. А значит, у меня есть время до вечера. Я быстро переодеваюсь в спортивный костюм, затягиваю длинные волосы в узел и набираю Глеба. Он отвечает бодрым голосом. «Лер, привет. Неужели ты в Питере? Он знает, что я постоянно мотаюсь в родовое московское гнездо и в Питере зависаю лишь на период учебы. Его голос моментально успокаивает, словно не было и нет ничего плохого в моей жизни. Туточки, только под замком. Приедешь ко мне в гости? Погуляем во внутреннем дворе. Глеб молчит пару секунд, а потом спрашивает. «А хочешь, я тебя украду? Покажем с Мотом новый зал, куда нашу секцию перевели. Там же капиталка, как ты помнишь, началась. Но Булатовичу сказали, что уже обратно дергать не будут. Будем сидеть в этом отличном новом помещении. Не кради. Просто приезжай поболтать. Это всего на неделю». Отвечаю с улыбкой. А в голове так и крутится образ Градова. Кто и мог бы меня выкрасть, то только он. И не потому, что я так хочу или романтизирую его, а просто ему ничего не будет за это. А Глебу будет, и я никогда не подвергну друга опасности. Ладно, взять себе что-нибудь. Ага, купи шавухи, пожалуйста. Очень соскучилась по питерской еде. Глеб смеется. Тогда двойную закажу. И квасика. Скоро буду. Не грусти без меня. Жду. Улыбаюсь до ушей и отключаю звонок. Глеб всегда мне кажется старшим, хотя он только-только поступил на пару с Матвеем. Но они уже четко знают, чего хотят в жизни, готовят работы и курсовые. А МОД — научный проект. Я по сравнению с ними плыву по течению и совершенно не знаю, куда меня прибьет волной. Как всегда, мне удается уговорить Ивана выпустить меня во внутренний двор комплекса. Все наши помощники относятся ко мне хорошо, потому что знают, что я никогда не буду их подставлять. Да и как можно наплевать или подставить человека, который берет на себя львиную долю по устройству твоего личного комфорта? Если бы не Зинаида, то я бы сбежала из дома лет в 15. Только ей удается примирить меня с семьей. Но не в этот раз. «Лерочка, а тебе с собой чай сделать?» — спрашивает меня миловидная Зинаида, поправляя фартук. Планирует готовить обед, а затем ужин. «Мне квасик привезут. С другом встречаюсь внизу. А вы зачем согласились из отпуска выйти? Не надо было трубку брать». Зинаида смотрит на меня ласковым взглядом и отвечает прямо, как только бывает в наших с ней разговорах. Ирина звонила ночью и еле говорила. Я сразу поняла, что она опять сорвалась и будет теперь каждый день отдыхать. А ты тут одна, никого из дома не взяли. А Ваня чаще с боссом, так что подумала, что для собственного успокоения мне будет легче сместить отпуск на неделю. Я подхожу, по сути, к чужой для меня женщине и обнимаю ее как родную тетю, а может быть, как мать. Я уже не помню, когда хотела обнять маму так же крепко. Зинаида гладит меня по волосам и приговаривает, что все будет хорошо. Но мы с ней обе знаем, что все будет только хуже. Скоро мама прекратит контролировать зависимость и даже хотя бы маскироваться для приличия. Отец погрязнет в рабочих сделках и растеряет последние крохи внимания к семье. Я обязательно уйду при первой же возможности. А Ларион на все 100% сбежит на учебу в Америку. Не от большой любви ни к учебе, ни к Америке, но там от него отстанут. У него же мой пример перед глазами. Питер никак не помог, наоборот. Теперь при любой провинности меня моей учебой шантажируют. В кармане звонит телефон, и я размыкаю объятия, чтобы достать его. Глеб. Я отвечаю, что уже спускаюсь. Зинаида смотрит на меня с улыбкой. «Точно не надо с собой собрать перекус. Мне двойную шаверму с квасиком привезли». «Я ничего не слышала», — смеется она и провожает меня до двери. Я бегу к лифту, спускаюсь в холл, а там кидаюсь обнимать Глеба, который держит обещанный пакет с едой. Он смеется и прижимает меня крепко к себе. У него теплые руки и приятный запах геля, который я ему всегда дарю, потому что он не понимает, как можно тратить столько денег на гель для душа. А я считаю, что этот запах создан для Глеба, свежий и деликатный, как и его характер. «Поведёшь меня на детские качельки?» — спрашивает Глеб, когда я наконец-то отпускаю его. Он как крепкий столб, как дуб, Держусь за него, и даже кажется, что под ногами земля. А ты против? Я люблю ту круглую, плетённую. Можно лечь и качаться. Ну, по весу ты почти ребёнок. Фыркает Глеб и идёт со мной во внутренний двор нашего жилого дома. Там действительно есть очень прикольная детская площадка с кучей новомодных штук. Но самое смешное то, что в нашем доме почти нет семей с маленькими детьми, и площадка почти всегда пустует. Так что я могу бессовестно качаться на качели хоть весь день, что и собираюсь сегодня сделать. А заодно съесть двойную шаверму с Глебом на удобных уличных лежаках с видом на канал. Погода шепчет, и хочется просто болтать с другом и отдыхать. «Что с твоей ногой?» — спрашивает Глеб, когда видит, как я прихрамываю, да и вообще стараюсь не сильно наступать на ногу. «Ой, я забыла тебе рассказать, как эпично упала с лестницы из-за Полины. Эта злодейка разлила мне шампанское под ноги». Глеб смотрит ошарашенно. «И всё? Она просто разлила, ты просто упала. Ничего не нужно дальше делать. Провести беседу, например». Он упирает кулак в ладонь, давая мне понять, что под беседой он имеет в виду надавать по морде. Я вздыхаю. Выходит грустно. Родителям плевать. Они мне устроили разнос за то, что я уехала с мужчиной в ночь, а на то, что я могла сломать себе что-то, они даже внимания не обратили. «А ты уехала в ночь с мужчиной, Валерия?» Заинтересованно улыбается Глеб. «Глебусь, какой ты вредный сегодня!» Смеюсь и рассказываю ему про то, что мне просто помогли. Не хочется же выписать ни про Градова, ни про отцовскую пощечину. «Я-то думал, у тебя принц появился». Вздыхает Глеб, и я прижимаюсь к его плечу. «Ты мой принц. Зачем мне непонятный мужик?» «И действительно, зачем тебе отношения и чувства? Будем всегда вместе есть шавуху. Что ещё для счастья надо?» Глеб ржёт, а я нагибаюсь и кусаю его бицепс. Он хохочет ещё громче и подсовывает мне остаток шавермы. «Лер, ну а если серьёзно? Не нравится мне всё это. Я переживаю за тебя. Может, ты переедешь в Питер насовсем?» Под это всё Глеб, конечно, имеет в виду мою семью и наше окружение. Он и третий не знает, а чутьё у него работает отменно, быстро выявляя опасность. Я сама знаю, что мне опасно в этом серпентарии. Но кто меня так легко отпустит? Тут одним игнорированием семьи не отделаешься. Но я не унываю, найду способ. Главное — продержаться. Перееду, не переживай. И готовься к следующему лету, полетим в Барсу. Вечером, наболтавшись и насмеявшись с Глебом, я возвращаюсь в квартиру и натыкаюсь на отца и маму. Она пьяна, а на щеке олеет след. Что-то отец начал распускать руки. Что случилось? Спрашиваю, хотя слышать никого из них не хочу. Мои спокойные часы с Глебом вдруг с шипением начинают растворяться в этой ядовитой атмосфере, будто и не было их. Мама наболтала лишнего за обедом, так что завтра придётся присутствовать на благотворительном вечере в Зеленогорске. Собирают деньги на какой-то детский парусный клуб. И что? А то, что ты должна участвовать в заплыве. С твоей-то ногой. Проигравший платит взнос. Я стою и пытаюсь понять, сколько же я всё-таки продержусь здесь. Отец расстроен только тем, что у меня нога повреждена, и поэтому я точно проиграю. Ему так жалко денег, что он, судя по взгляду, с удовольствием меня бы притопил в Финском заливе до регаты. Так я же не умею водить яхту, нога тут дело десятое. Тебе подскажут, но ты считай балласт. Плыви сам, пусть тебе подскажут. Отец звереет на глазах. «Ты с кем разговариваешь? На кого гавкаешь? Вчера мало получила, так я сегодня могу добавить». «Лев, успокойся». Вцепляется в отцово предплечье мама, сидя на стуле, и сразу же отлетает в сторону. Отец не церемонится и сразу же извергает свою злость и ущербность на неё. «Не лезь, Ира, а то я не сдержусь, выбью твою алкогольную дурь из головы. Вообще молчи, не разговаривай со мной. Это ты эту кашу заварила, а расхлёбывать мне...» «Мне...» Поправляю в уме отца, но вслух не говорю, иначе и правда озвереет окончательно. Всё, я пошёл проветрюсь. А ты? Тычет пальцем в мою сторону, чтобы была готова завтра к 8 утра. Через 5 минут громко хлопает входная дверь. Я помогаю маме подняться и ощущаю от неё запах алкоголя. Похоже, она развлекалась не только шампанским. Пойдём, я уложу тебя. Мама всхлипывает, а мне вдруг хочется наорать на неё, чтобы немедленно прекратила лить слёзы, потому что это я должна рыдать в три ручья от полного бессилия. И из-за того, что родители уже не хотят защищать собственного ребёнка.